При переговорах о союзном трактате между Россией и Крымом татарские уполномоченные оказывали во всем упорство, говоря, ведь мы вольные, следовательно, можем соглашаться и не соглашаться. Для продления времени уполномоченные говорили, что требуемые Россией крепости состоят под властью хана, и потому они договариваться о них не могут. Это дело ханское. А хан говорил, что без стариков сам собой ничего сделать не может. Но хан с этими упрямыми стариками был в меньшинстве. Кроме того, что и между самую крымскую знатью была русская партия, депутаты от Нагаев согласились на все русские требования, согласились подать императрице прошение, чтобы Россия взяла крепости Керчь и Иениколе для охранения татарской вольности. Сагиб Гирей подписал акт, в котором клялся, что со всем крымским народом отторгается на вечные времена от порты Оттаманской и будет состоять под покровительством всепресветлейшей государыни Великой Екатерины и ее наследников. В продолжение всех этих переговоров брат ханский Калга Шагин-Гирей жил в Петербурге и умел приобрести расположение императрицы, как видно из ее писем к Бельке и Вольтеру. У нас теперь здесь Калга-Султан, брат независимого крымского хана. Это молодой человек, 25 лет, чрезвычайно умный и желающий образовать себя. Этот крымский дофен – самый любезный татарин. Он хорош собою, умен, образован не по-татарски, пишет стихи, хочет все видеть и все знать. Все полюбили его. Он не пропускает ни одного спектакля. По воскресеньям после обеда бывает в Смольном монастыре и смотрит, как танцуют воспитанницы. Вы скажете, что это пускать волка в овчарню. Не пугайтесь. Дело делается вот как. В большой зале находится двойная балюстрада. Дети танцуют внутри, а зрители помещаются около балюстрад. Это единственный случай, когда родные могут видеть наших барышень, которых не пускают из монастыря. В ноябре Шагин-Гирей был отпущен в Крым, куда должен был ехать через Москву. По этому случаю граф Панин писал туда, к главнокомандующему, князю Волконскому, получившему это место по возвращении из Варшавы. Что касается до персонального вашего сиятельства с сим знатным татарином свидания, он, сколько одарен природную остротою и рассудком, только горд, надменен и высокомерен во внутренности, блазнясь древностью своего рода от Чингисхана происходящего. Он не хотел здесь никому первый визит сделать, надобно было с ним формальное изъяснение, чтоб он был и у меня. Я все сие изъясняю вашему сиятельству для того, что, коль свойственно и прилично со стороны вашей оказать к нему уважение обсылкою и приветствием, толь желательно и нужно, соображаясь опять с их же татарским невежеством и грубостью, и основываясь на их к туркам раболепстве и трусости, чтоб он сделал первый вашему сиятельству визиту по важности вашего поста, чина и достоинства. А затем, если бы вы ему воздали, но меньше, однако ж вследствие обязанностей и взаимства, а больше по вашей персональной вежливости и привычке к обхождению без всяких обрядов. Но когда сопровождавший Шагин-Гирея князь Путятин стал говорить Калге, чтоб сделал первый визит в Москве князю Волконскому, то Шагин никак не согласился. И когда Путятин настаивал, Калга начал просить, чтобы его в Москву не завозили, а провезли по той же дороге, по какой он в Петербург приехал, ибо слабость его здоровья едва дозволит ему и, сидя в карете, обозреть такой обширный город, как Москва. «Я, — говорил Калга, — человек степной, воспитанный в горах между скотами, неведущий человеческого обхождения, я не в состоянии буду обходиться с такими знатными особами». Но его требование не заезжать в Москву не было исполнено. Когда Путятин по приезде в этот город поехал к Волконскому и объявил ему, что Шагингерей не хочет сделать ему первого визита, то Волконский решил послать к Колге своего адъютанта, который должен был показать ему все любопытное в городе, начиная с оружейной палаты. Пребывание Шагингерея в России обошлось недешево императорской казне. Не считая содержания на каждый день по 100 рублей, получил он тотчас после приезда сверхбогатой шубы и прочего платья и шапки 5000 рублей и столовый серебряный сервиз, потом вскоре еще 10000 рублей, а при отпуске 20000 с саблею, оправленную золотом и дорогими каменьями, для свиты своей получил 10000. По случаю бытности его в царском селе пожаловал ему перстень и табакерка немалой цены. И, наконец, когда он стал говорить, что наделал долгов, которых не в состоянии заплатить, то ему выдали еще 12000 рублей. Граф Панин, жалуясь князю Долгорукову, что Шагингерей жил в Петербурге самым расточительным образом, не соблюдая никакого порядка в хозяйстве, писал: «Хотя он здесь предъявлял все знаки глубочайшей благодарности, но не излишне, однако, будет, когда ваше сиятельство при приличном случае искусным образом изволите дать ему выразумить, что он по персональному уважению больше награжден, нежели крымцы со всем своим начальством заслуживали по бывшим пред сим происшествиям. Желательно, чтобы он по приезде своем в ваше место, в Полтаву, учинил вам первую визиту». Шагингерей сделал эту учтивость в отношении к покорителю Крыма. Татарин понимал важность значения главнокомандующего вторую армию для будущности Крыма. Итак, в Петербурге не были довольны бывшими пред сим происшествиями в Крыму. Мы видели, что Фридрих II давно уже предсказывал эти происшествия. В начале 1772 года он повторил свои предсказания, убеждая фан Свитена не беспокоиться условием о независимости татарской. «В этом условии вся трудность, — говорил Фридрих, — ибо с ним русская императрица соединяет идею славы, от которой чрезвычайно трудно будет заставить ее отказаться. Торжествуя повсюду, она требует от униженного неприятеля освобождения рабствовавшего ему народа, и, видя в этом только благо человечества, она не понимает, чтобы можно было препятствовать исполнению такого великодушного намерения. Так заставляет ее смотреть на дело ее воспламененное воображение».